Если же стул слишком тяжел, то тщетно проковырявшись какое-то время и окончательно выбившись из сил, черепаха тут же на месте и заснет. Очень скоро она уже освоится в вашем доме. Если на дворе хорошая погода, а дверь, ведущая с террасы в сад, заперта, черепаха будет нетерпеливо бегать возле нее взад-вперед. Если кормушка оказывается пустой, она подползет к наиболее близко стоящему от нее человеку, остановится возле его стула и, подняв голову, уставится ему в лицо немигающим взглядом. У исследователя Шмидта, проводившего опыты с черепахами, они охотно совершали восхождение в горы, сложенные из скатанных ковров. И чем отвеснее был склон, тем, казалось, им интереснее было его преодолевать. Одна из его черепах сумела даже прогнать от кормушки трех ежей. Она до тех пор кусала их за носы, пока колючие шары, в конец перепуганные, не сгрудились с противоположной стороны кормушки, боясь подойти. Более того, стоило черепахе заслышать где-либо в комнате или в саду характерное чавканье, издаваемое ежами во время еды, она сейчас же бежала туда, чтобы проверить, что они такое нашли, и принять участие в их трапезе. Другая черепаха даже научилась открывать притворенные двери. Она поднималась на задние лапы возле щели и до тех пор напирала корпусом на дверь, пока та не поддавалась. У зоолога профессора Келлера во время его работ в Анатолии стоял в палатке ящик с отловленными черепахами. Ночью он проснулся от непрерывной возни и грохота, раздававшихся из ящика. Каково же было его удивление, когда он, включив фонарик, внезапно осветил ящик. Четыре черепахи стояли в углу, друг у друга на плечах, и верхняя как раз намеревалась перевалиться через край ящика. Греческие сухопутные черепахи — чистые вегетарианцы, в отличие от наших отечественных болотных черепах и некоторых других видов. Они вполне довольствуются салатом, листьями капусты и одуванчиков, земляникой, вишнями, сливами, да и вообще любыми другими фруктами. Охотно они берут и белый хлеб, смоченный в воде или молоке. Если ручная домашняя черепаха отказывается от еды, то это обычно объясняется только одним. Ей слишком холодно. Часто достаточно устроить черепахе теплую ванночку в какой-нибудь мелкой посудине, откуда ей удобно высовывать голову наружу. И, о чудо, она словно бы преобразится на глазах. По крайней мере, раз в неделю надо предоставлять черепахе возможность искупаться. Мавританские сухопутные черепахи, привезенные большей частью из Северной Африки, еще больше нуждаются в тепле, чем греческие с Балкан. Эти мавританцы обычно ярче окрашены. Часто они оливково-зеленого цвета. Их легко можно отличить по отсутствию рогового щитка на конце хвоста и построению спинного панциря, заканчивающегося на заднем конце одинарной пластиной, в то время как у греческих она двойная. Кроме того, у мавританских черепах с двух сторон основания хвоста расположены две большие роговые бородавки. В разгар летней жары черепахи начинают влюбляться. Можно только удивляться, с какой прытью эти обычно такие медлительные животные начинают тогда бегать. Самцы стремительно кружатся вокруг самок, преследуют, догоняют их, распрямив ноги и приподняв панцирь над землей, а не волоча его, как обычно. Если самка неподатлива, то кавалер, втянув голову в панцирь, изо всей силы будет ударять им сзади о ее панцирь и повторять это до тех пор, пока предмет его вожделения не одумается. Грохот от ударов панциря о панцирь можно расслышать даже на расстоянии. В конце концов, самцу приходится наполовину взобраться на самку, что при такой несгибаемой амуниции бывает достаточно трудно сделать. Поэтому у самцов брюшная сторона панциря имеет вогнутую поверхность, что, кстати, позволяет отличить самца от самки. Во время свадьбы самцы издают звуки, напоминающие тихое кошачье мяуканье.